Глава 29. Сэм Шилдс работал как в горячке над рождением звезды, и над сценарием, и над съемками. Кроме того, он спал с Эйприл и все больше и больше думал о Джан Мур. Воистину, все его время было заполнено работой. И, конечно, он уставал. Основные съемки начинались только через неделю. Нужно было кое-что выбросить, сделать кое-какие дубли. В конце концов, выбрали Северную Калифорнию. Многое нужно еще переписать. Сэм вздохнул и посмотрел на Эйприл. Если бы он должен был выбросить кое-что или кое-кого из своей переполненной жизни, он предпочел бы вышвырнуть Эйприл. Но Сэм понимал, что это невозможно. Она позволила и простила флирт с Крайстал Плином, но дала ясно понять, что Сэму больше не дозволено ничего подобного, или она воспримет это как личное оскорбление. Перспектива заслужить месть Эйприл Айронс не прельщала его. А сейчас Сэму нужна была помощь, и он подумывал о помощнике, ассистенте режиссера. Он понимал, что это вынужденное зло, хотя не признавался в этом себе даже после Джека и Джилл. Сэм не захотел брать того же самого парня. Но ведь это, напомнила ему Эйприл, был маленький фильм. На данной стадии ассистента режиссера не было, но такой фильм требовал много съемок на природе и в студии, и ассистент мог бы сберечь время и деньги, снимая пейзаж без актеров или делая другие съемки — небо, улицы и прочее. Найти помощника было бы нетрудно. Сэм полагал, что Джоэль Гроссман не лучше и не хуже других, но пока этого не сказал. «О чем ты думаешь?» — спросила Эйприл после того, как они побеседовали, и Джоэль вышел из комнаты. «У него мало опыта», — сказал Сэм, — «но у него хорошие рекомендации». «Он сын секретаря твоего босса». «Что это за рекомендации?» Эйприл отмахнулась от вопроса Сэма. «Он превосходно прорекламировал джинсы. Они прекрасно продавались. И тысячи других вещей на продажу. И еще Джоэль прекрасно знает, как себя держать. С ним все ясно. Думаю, он достаточно изобретателен, а, может быть, и способен на творчество. Ты хорошо заработаешь, Сэм. Доверься мне». Вот в том-то все и дело, что Сэм не доверял никому. Но он тоже подумал, что Джоэль сможет выполнить эту работу, хотя бы потому, что имеет некоторый опыт и претензии на художественное творчество. Если он сумел прорекламировать джинсы, значит, вполне сможет таскать за Сэмом его папки с бумагами. Парню нужна работа в кино. Любая работа. «Окей», — в конце концов сказал Сэм. «Надеюсь, это не повернется так, что я из-за него получу по заду. Теперь ты мой должник». Сэм взглянул на список актрис, приглашенных для чтения. «Кто следующий?» — спросил он. Не отрывая глаз от сценария, Эйприл подняла пустую чашку, и служанка заботливо взяла ее. Потом на столе снова оказалась полная чашка. Эйприл сделала глоток и вдруг выплюнула все на пол. «Кто это сделал? Проклятие, здесь же Иквал!» «Простите, мисс Айронс», — засуетилась служанка. «Свитнуло! Сколько раз тебе говорить?» Служанка убежала, чтобы приготовить свежий кофе. «Иисусе!» — воскликнула Эйприл, уже разговаривая с Сэмом. «Откуда только эти люди приехали? Не могут даже вспомнить, какой кофе я предпочитаю». Эйприл отпихнула сценарий в сторону вместе со своими записями. «Я не могу найти актрису, которая бы нормально прочла эти вшивые строчки. Прочла, ради бога. Не запомнила, не сыграла, а только прочла их». Сэм подумал о Джан Мур и о том, как она оттолкнула его своим монологом. Ночью он снова и снова прокручивал фильм. Сэм причесал свои темные волосы, потом прижал ладонь ко лбу. Устал. Они сидели за столом с 8 утра. А теперь было почти 4. 17 чтений. И никто не подходит. Вечер предстоял долгий и трудный. Я бы лучше дал почитать ребятам, которые работали в моей труппе в Нью-Йорке. Они, по крайней мере, читать могли. Голливуд! Возмущенно процедил он сквозь зубы. Лучше бы он остался там. Сэм знал, что Эйприл не переносит нападок на Голливуд со стороны мистера с Бродвея, как она его прозвала. Но теперь Сэм вспомнил Мэри Джейн Морган и время, когда она пришла на первое чтение Джека и Джилл. Она была актрисой, очень хорошей актрисой. Почему в этом городе нет такой же Мэри Джейн? Мэри Джейн была скромным бутоном, который расцвел под его режиссурой. Она расцвела еще и благодаря их личным взаимоотношениям. Почему Сэм так полюбил роль режиссера Пигмалиона для Галатеи? Ему нравилось быть нужным, быть умным, быть опытнее других, контролировать всех и все. Жажда власти? Да. От того, что он не чувствовал себя в спокойствии и безопасности, Сэм так не думал. Что плохого в желании учить другого человека, в желании помочь другому? Как он может выполнять свое предназначение? Где новая ученица? Ну, возможно, есть такая. Джан Мур. Сэм знал, уже выучил наизусть весь новый сценарий. Она умна, старательна и хороша во всем. Он был уверен в ней. Но Джан молодая нуждается в режиссере. Сэм поработал с ней 2 недели и был поражен, как быстро девушка все усваивает. Он знал, что с ней съемки рождения звезды превратятся в сущее удовольствие. Сэм успокоил ее. Не будет раздеваний в любовной сцене. И наслаждался работой. Джан профессионально, свежа, красиво и забавно. Но не так, как Эйприл. «Динамичная женщина», — подумал он, — «и к тому же ранимая». Сэм был потрясен сначала внешностью Джан, потом ее талантом, а теперь ее умом и профессионализмом. Он нашел, что режиссура роли Джан будет самой приятной частью его работы. Это доставит ему удовольствие. В Джан Мур есть что-то особенное. Но теперь говорила Эйприл. Ты здесь напрасно тратишь время, Сэм, а время — деньги. Тебе необходимо избрать иной подход к актерам, Сэм. Все-таки фильмы отличаются от пьес. Я же тебе говорила об этом. Следует иначе подходить к киноактерам. Они обычно готовятся к каждой сцене отдельно, а ты суешь им весь сценарий. Делай это иначе. Ты зря тратишь время. И мое тоже. Послушай, но я работаю не так. Эйприл холодно посмотрела на любовника. «Ну, это не работа». Она сделала паузу. «Может быть, дело не в режиссуре, Сэм? Может быть, в сценарии? Попробуй использовать слово «осмысление» в предложении. Это невозможно сделать. Но персонаж должен сказать его 3 раза на странице и в половине фраз диалога». Конечно, она права. Никто не может обвинить Эйприл в тупости. Его сценарий был сырой, очень сырой. И Сэм должен был признаться себе в этом. А ему очень не нравилось такое чувство. Всегда до этого он был самой могущественной личностью в труппе. На Бродвее, на Сент-Меличи, даже в Джеке и Джилл. Он был не только говнючком-сценаристом, но и режиссером. Это был его фильм. Линейный продюсер Сеймур Левайн был ничтожеством, сынком Боба Левайна, международной студии, а Сэм умыкнул от него Крайстал Плином прямо в постельку. И хотя она действительно была звездой этого фильма, Сам считал, что получал силу, мощь уже потому, что спал с ней. Конечно, — говорил себе Сэм, — он спал с Крайстал не потому, что нуждался в силе. Кто бы не спал с Крайстал, если бы представилась возможность? Да все мужики мечтали о том, чтобы спать с ней. Они хорошо провели время, пока снимали фильм. Теперь Сэм начал все снова, с Эйприл. Ну, а быть с Эйприл — это совсем другая постановка вопроса. Сэму был хорошо знаком мир актерского искусства, мир режиссуры. Черт возьми, он этим занимался всю жизнь. Но похоже, что Эйприл знает все, включая загадочный мир денег, сделок, процентных ставок. Она так же умна и решительна, как любой мужик, и так же сексуальна, как любая женщина. И ему это нравилось. С Эйприл Сэм чувствовал себя как бы обладателем чего-то самого лучшего. Только с Эйприл он ощущал себя чем-то особенным. Это было совсем не то, что с другими женщинами. Когда Сэм спал с Эйприл, не он брал у нее мощь, а она вроде как бы воровала его силу. Не в сексуальном смысле. Эйприл тигрица, но ему с ней хорошо. И не потому, что она что-то говорила или делала. Просто он не чувствовал, чтобы она в чем-то ему подчинялась. Собственно, Сэм и не хотел этого. Конечно, нет. Но он знал, что нравится ей. С другими женщинами Сэм понимал, что его уход будет для них что-то значить. Об Эйприл же он знал, что она спокойно продолжит свою деятельность, как ни в чем не бывало. Это нервировало его, но превыше всего была проблема с Майклом Маклейном. Если посмотреть правде в глаза, Сэм ненавидел этого гада, а тот ненавидел его. Парень дорого стоил. Он красив, его обожают женщины. Наверное, Эйприл права. Майкл совершенен, но не как актер. Ему не нужно играть. Он должен просто быть самим собой. Но проблема заключалась как раз в том, что Майкл согласился на роль, а теперь вдруг передумал. Иисусе, да он мог бы и не играть, а просто читать текст и получил бы Оскара. Ему нужно играть самого себя. Все, что нужно, — это сниматься в кино. Но Майклу вдруг приспичило улучшать роль. Ему кажется, что герой должен быть более обаятельным, мягким, а не отчаянным. Он уже предложил, чтобы вместо самоубийства в море Джеймсу следовало бы погибнуть, спасая Джудит, которая могла утонуть. А теперь этот сукин сын старается использовать любую съемку, чтобы подправить сценарий. Но его видение сюжета может убить всю картину. Сэм не должен был говорить Эйприл о проблемах со сценарием. Она знала об этом и достаточно говорила о них и ему, и Майклу. «Но ведь Эйприл за меня?» — подумал Сэм. «Джеймс, это самоубийство», — сказала она Майклу. «Он должен...» Но что, если Сэм почувствовал холодок от такой мысли, если она вдруг не будет на моей стороне? Сценарий уже перерабатывали 5 раз. Сэм посмотрел на Эйприл. Сколько еще времени она будет на его стороне, и что, если она окажется в оппозиции ему? Эйприл смотрел на него спокойным взглядом, как будто читала его мысли и нашла их интересными. «Заставь их играть, Сэм. Если нужно, мы поправим сценарий потом. Окей? Ты готов?» Сэм кивнул. Эйприл позвала служанку и откинулась в кресле, спокойно сложив руки.